Девятая глава. Кенна. Еще нет 10 утра, а я уже побывала в 6 местах в поисках работы. И везде одно и то же. Они давали мне заявление, спрашивали насчет опыта, я говорила, что у меня его нет, и объясняла, почему. Тогда они извинялись и отказывались, но прежде оглядывали меня с ног до головы. Я знаю, что они думали. То же самое, что сказала моя квартирная хозяйка Рут, когда увидела меня в первый раз. «Не думала, что ты будешь выглядеть вот так». Люди думают, что женщина, побывавшая в тюрьме, выглядит определенным образом. Что мы все одинаковые. Но мы матери, жены, дочери, люди. И все, что мы хотим, это просто чертова передышка. Хотя бы одна. Седьмым местом, куда я пришла, стал продуктовый магазин. Он находился чуть дальше от моего дома, чем мне хотелось, примерно в 6 километрах, но я уже попробовала все, что можно между ним и домом. Входя туда, я была вся потная, так что зашла в туалет умыться. Я мыла руки, когда в туалет зашла невысокая женщина с шелковистыми темными волосами. Она не пошла в кабинку, просто прислонилась к стене и закрыла глаза. На ее табличке было написано «Эми». Когда она открыла глаза, то заметила, что я смотрю на ее туфли. Она надела пару мокасин с вышивкой белыми и красными бусинами. «Нравится?» — спросила она, подняв ногу и покачивая ею из стороны в сторону. «Да, очень красиво. Их делает моя бабушка. Мы тут должны носить кроссовки, но старший менеджер не возражал против моих туфель. Думаю, он меня боится». Я посмотрела на свои грязные кроссовки. Мне стало противно. Я даже не понимала, что хожу в такой грязной обуви. В таком виде нельзя искать работу. Я сняла одну кроссовку и начала мыть ее в раковине. «Я прячусь», — сказала женщина. «Так что обычно я не торчу в туалете, но там в магазине сейчас одна старуха, которая всегда на все жалуется. А я, ну честно, сегодня не в состоянии выносить всю эту фигню. У меня дома 2-летка, и она не спала всю ночь. И я правда хотела взять больничный, но я старшая по смене. А старшим по смене больничный не положен, так что мы приходим». «И прячемся в туалете?» «Именно», — ухмыльнулась она. Я поменяла кроссовки и начала мыть вторую. С комком в горле я спросила. «А вы нанимаете персонал? Я ищу работу». «Вообще-то да, но у нас, наверное, нет ничего для тебя». Она не должна заметить мое отчаяние. «А кого же вы нанимаете?» «Упаковщика продуктов. Это не полная ставка. Мы обычно держим их открытыми для подростков с особыми потребностями». «А, ясно. Нет, конечно, я не хотела бы отнимать у кого-то работу». «Да не в этом дело», — сказала она. «Нас не так-то много желающих из-за малого количества часов. Но нам действительно нужен кто-то на частичную ставку. Вроде 20 часов в неделю. Этого не хватило бы даже на кварплату. Но если я стану хорошо работать, то, может, и смогу дослужиться до другой позиции. Я могу поработать, пока не появится кто-то с особыми потребностями. Мне бы сейчас не помешали деньги». Эми оглядела меня сверху вниз. «А почему тебе так это нужно? Платят очень фигово». Я стала обуваться. «Ну, я...» Я завязала кроссовку, оттягивая неизбежное признание. «Я только что вышла из тюрьмы». Я постаралась произнести это быстро и уверенно, как будто меня это особо не волновало. «Но я не... Я смогу это делать. Я никого не подведу, и от меня не будет неприятностей». Эми рассмеялась довольно громко, но когда я не засмеялась вместе с нею, она сложила руки на груди и наклонила голову. «Чёрт, да ты что, серьезно?» Я кивнула. «Ага, но если это против правил, я полностью понимаю, ничего страшного». Она отмахнулась. «Да ну, у нас и правил-то особых нет. Мы не сетевой магазин, мы можем нанимать кого хотим. Если честно, я обожаю смотреть этот сериал «Оранжевый, новый, черный». Так что если ты мне расскажешь, что там не так, то я дам тебе заполнить заявление». Я чуть не расплакалась. Но вместо этого изобразила улыбку. «Я слышала столько шуток про эту передачу. Думаю, мне надо ее посмотреть». Эми закивала. «Да-да-да-да. Лучшее кино. И актеры отличные. Пошли со мной». Мы с ней пришли к стойке обслуживания клиентов у входа в магазин. Она порылась в ящиках, нашла бланк заявления и протянула мне вместе с ручкой. «Если заполнишь прямо на месте, я поставлю тебя на инструктаж уже в понедельник». Я взяла у нее заявление. Мне так хотелось поблагодарить ее, обнять, сказать, что она изменила всю мою жизнь. Но я просто улыбнулась и тихо пошла с заявлением на лавочку возле входа. Я вписала свое полное имя, но возле среднего имени поставила кавычки, чтобы они поняли, что меня надо называть Николь. Я не могу носить в этом городе табличку с именем Кенна. Кто-нибудь узнает его, и начнутся разговоры. Я успела заполнить половину первой страницы, когда меня прервали. «Привет». Услышав этот голос, я крепко сжала ручку пальцами. Я медленно подняла голову. Передо мной стоял леджер с тележкой, в которой лежала дюжина упаковок Гаторейда. Я перевернула листок, надеясь, что он не успел прочесть вписанное туда имя. Сглотнув, я постаралась продемонстрировать более спокойное состояние по сравнению со вчерашним. Я указала на Гаторейд. «В баре сегодня особый заказ?» Казалось, он испытал облегчение, как будто ожидал, что я пошлю его к черту. Он постучал по упаковке. «Тренирую детишек в бейсбол». Я отвернулась. Этот ответ почему-то смутил меня. Он не походил на детского тренера. Повезло этим мамашкам. Нет, он тренирует детей. Разве у него есть ребенок? Ребенок и жена? Я что, едва не переспала с женатым бейсбольным тренером? Я постучала ручкой по скамейке. «А ты что... разве ты женат?» Его ухмылка сказала мне, что нет. Он мог даже не говорить этого, но он покачал головой и сказал «нет». А потом кивнул на заявление у меня на коленках. «Ты нанимаешься на работу?» «Ага». Я взглянула в сторону стола обслуживания. Эми смотрела на меня. Мне так нужна была эта работа, и я боялась, что она может подумать, что я стану отвлекаться на симпатичных барменов во время работы. Я отвернулась, боясь, что разговор с Леджером испортит все мои шансы. Я снова перевернула заявление, но положила его так, чтобы он не видел моего имени, и начала писать адрес, надеясь, что он уйдет. Но Леджер не ушел. Он отодвинул тележку в сторону, чтобы люди могли ходить мимо него, прислонился плечом к стене и сказал: «Я надеялся снова встретить тебя». «Нет, я не сделаю этого. Я не буду давать ему никаких подсказок, пока он не понимает, кто я. И не буду подвергать опасности эту работу, заигрывая с посетителями». «Ты можешь уйти», — прошептала я, но так, чтобы он услышал. Он скорчил гримасу. «Я сделал что-то не так?» «Нет, но мне правда нужно это сделать». Он напряг челюсть и оттолкнулся от стены. «Мне просто показалось, что ты сердишься, и я как-то неловко чувствовал себя после вчерашнего, так что...» «Всё в порядке». Я снова оглянулась на стойку, и Эми продолжала смотреть на меня. Обернувшись к Леджеру, я взмолилась. «Мне правда очень нужна эта работа. А прямо сейчас мой будущий босс смотрит сюда. И ничего личного, но ты весь в татуировках и выглядишь не очень. А мне надо, чтобы она не подумала, что от меня у нее возникнут неприятности. Мне плевать, что было вчера вечером. Все было по согласию, все было нормально». Он медленно кивнул и схватился за ручку тележки. «Это было нормально», — повторил он, заметно обиженный. Я почувствовала некоторую неловкость, но не собиралась ему врать. Он засунул руку мне в джинсы, и если бы нам не помешали, мы бы, наверное, закончили бы тем, что трахнулись, в его грузовике. Ну и как бы все это было? Но он прав, это было больше, чем нормально. Я даже не могла взглянуть на него, чтобы не залипнуть на его губы. Он отлично целовался. Я не могла отпустить эту мысль, а ведь у меня столько гораздо более важных дел в жизни, чем пялиться на его рот. Он пару секунд постоял молча, а потом вытащил из тележки пакет и достал коричневую бутылку. «Я купил карамель. На случай, если ты снова зайдешь. Он кинул бутылку в тележку. «В любом случае, удачи». Он неуверенно повернулся и вышел за дверь. Я попыталась продолжить заполнять заявление, но поняла, что вся дрожу. Мне казалось, будто во мне застряла бомба, которая начинает тикать в присутствии Леджера, приближаясь к тому, чтобы взорваться и выдать ему все мои тайны. Я заполнила заявление, хотя почерк не получился четким, потому что руки дрожали. Когда я вернулась к стойке и отдала его Эми, она спросила. «Это твой приятель?» Я изобразила дурочку. «Кто?» «Леджер Уарт». «Уарт?» Бар назывался у Уарда. «Он хозяин бара?» В ответ на вопрос Эми я помотала головой. «Нет, я его почти не знаю». «Жаль, он тут у нас лакомый кусочек с тех пор, как они с Леа разошлись». Она сказала это так, будто я должна была знать эту Леа. Наверное, в таком городке все знают всех. Я поглядела на дверь, в которую ушел Леджер. «Я не ищу лакомых кусочков. Мне бы обычную работу». Эми рассмеялась и просмотрела мое заявление. «Ты выросла здесь?» «Нет, я из Денвера. Я приехала сюда учиться в колледже». Я врала. ведь я никогда не ходила ни в какой колледж. Но это был университетский город, и когда-то я собиралась пойти учиться. Просто этого так и не случилось. «А, да? И что ты учила?» «Я не закончила. Потому и вернулась», — снова соврала я. «Хочу записаться со следующего семестра». «Тогда эта работа для тебя идеальна. Можно составить удобное расписание. Приходи в понедельник в 8 на инструктаж. У тебя есть права?» Я кивнула. «Да, я принесу». Я не стала говорить, что получила права только месяц назад, после того, как много месяцев их восстанавливала. «Спасибо». Я попыталась сказать это как можно более искренне. Пока у меня все получалось. У меня было жилье, и вот работа. Теперь только осталось найти мою дочь. Я повернулась, чтобы уйти, но Эми сказала. «Погоди, ты что, не хочешь узнать, сколько тебе будут платить?» «Ой, да, конечно». «Минимальная оплата. Я знаю, это смешно. Я тут не хозяйка, иначе бы я добавила». Она наклонилась и понизила голос. «Знаешь, может, попробуешь найти работу на складе у Лоу? Они платят вдвое больше даже начинающим». Я на этой неделе подавала заявление онлайн. Они не берут таких, как я. «О, черт. Ладно, тогда до понедельника». Прежде чем уйти, я еще задала ей вопрос, который, наверное, не должна была задавать. «Еще одно. Вы знаете этого парня, с которым я разговаривала? Леджера?» Она удивленно подняла бровь. «А что? У него есть дети? Племянница или что-то такое? Она иногда приходит с ним сюда. Милая малышка. Но я уверена, что он не женат и без детей». «Племянница? А может, дочка его умершего лучшего друга? И он приходит сюда с моей дочкой?» Я выдавила улыбку, несмотря на всю бурю раздиравших меня эмоций. Еще раз поблагодарила и быстро выскочила, надеясь, что каким-то чудом грузовик Леджера все еще стоит на улице, и что моя дочь там вместе с ним. Я оглядела парковку, но они уже уехали. Во мне все поникло. Но я все еще ощущала, как по моему телу бежали волны адреналина, маскирующегося под надежду. Потому что я знала, раз он тренирует детей, то Диэм, скорее всего, будет в его команде, потому что с чего бы еще он тренировал их, если у него нет своих детей. Я подумала, не пойти ли мне прямо на бейсбольное поле, но решила, что все нужно делать правильно. Сперва я хотела поговорить с Патриком и Грейс.